Косьма Медичис. Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького художественно-комиссионного магазина и, вглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина. Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из мертвых душ. Стоял сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший ростом не более лесного ореха. Тут на витрине было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья. Отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая, а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте посредине. Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве «Проводник». Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта. Резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать. Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его: «Зачем вы рекламируете калоши-проводник?» «Где?» – удивился он. «Это? Помилуйте, да это картина. Мы это продаем». «Как продаете? Да кому ж это нужно?» «Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски?» В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указывающего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу. «Вот она, картинка-то. Купите, господин». Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Реми, Александром Бенуа, и рассмеялся. «А в самом деле, не купить ли? Раз наступает такая дикаринная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу». В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе канотье. Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил: «Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно. Купите. Замечательная вещь», – захлопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. «Настоящая олеография. Это не то, что масляные краски. Те пожухнут и почернеют. А это тряпкой с мылом мойте, сам черт не возьмет». «Цена?» – уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи. 4000. Ого! И 3 придовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку дебюк лимонный 6000. Та ж больше. И потом на картон наклеено. Возьмите это во внимание. Ну, заверните. А фигур нет? То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь. Диана с луком. Садит, что ли? Чего? Лук-то? Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет. Хозяин сделал ударение на первом слоге. Настоящий, неподдельный гипс. Вещь алебастровая. Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил. «Скажите, фамилия этого нового покровителя искусства не Косьма Медичис?» «Никак нет. Совсем напротив. Степан Картохин. Они тут у портного в мастерах служат и огромадные деньги нынче вырабатывают. До 800 тысяч в месяц. Известно, девать некуда. Вот они в валюту все перегоняют. Вещи покупают. И опять же, искусство любят». И почувствовал я, что все мы прежние до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репинами, Обри, Берцлиями, Робсами, Билибинами и Александрами Бенуа. Шире дорогу! Новый любим Торцов идет! Примечание. Любим Торцов – герой комедии Александра Николаевича Островского «Бедность не порок», малообразованный, промотавшийся купец, не лишенный, тем не менее, стремления к культуре. Примечание составителя. Конец примечания. Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги дюбек лимонный, в другой — покупайте калоши, проводник. Ars longa vita brevis. Примечание. Искусство долговечно. Жизнь коротка. Латинский. Конец примечания.